«Он и не был сегодня», — сказал трактирщик. «Сам удивляюсь. Заводский Хэвен сколько сидит. Господин инженер, говорят, распорядились нынче не работать. А Силантия нету». «А в аварии он не пострадал?» «Не!» — мотнул головой мужик в спецовке, сидящий за ближайшим столом и прислушивающийся к разговору. «Ни единой царапины на нем не было. Уберег Господь». «А на заводе Силантий не мог остаться?» «Зачем?» — удивился мужик. «Что там делать, ежели Евгений Германович распорядились по домам идти?» «Да мы уходили вместе, всей толпой. Силантия я своими глазами видел». «Куда ж тогда он делся? Дома его нет». «Не знаю», — мужик задумался. «Может, по дороге зашел куда?» «В церковь», — предположил сосед мужика по столу. «Там как раз по дороге. Ну так это мы все зашли, свечки поставили, возблагодарили Господа за то, что уцелели, и во здравие, опять же, тех, кого в больницу отвезли». «И Силантий вместе с вами в церковь заходил?» «Вот чего не помню, того не помню». «Ясно, спасибо». О какой церкви идет речь, я не спрашивал. Сам проходил мимо, когда шел с завода к дому Силантия. Заметил еще, что у ворот толпятся нищие, как бывает во время церковных праздников. Сначала удивился. Праздника ведь никакого нет. Обычный будний день. А сейчас после рассказа заводских сообразил. Что еще-то праздником считать, если не собственное второе рождение? Люди на заводе трудятся серьезные, набожные, а бы кого, говорят, туда не берут. Конечно, пережив испытание вроде сегодняшнего, приличный человек первым делом отправится в церковь. Вот нищие и слетелись, этим приглашение рассылать не нужно. О том, что творится в городе, бродяги узнают раньше любых газетчиков. Пока я шел от трактира к храму, толпа попрошаек у ворот предела. Ну, тоже логично, поток заводских схлынул, теперь уже нищие будут милостыню возле кабаков выпрашивать. Перед воротами остались четверо. Две старухи и слепец с черной повязкой на глазах, с мальчишкой-поводырем. На меня накинулись все. Я предупреждающе поднял руку, пообещал: «Никого не обижу, а тому, кто мне на вопрос ответит, гривенник дам. Силантия Михайлова видели? Наладчика с завода». Нищие дружно закивали. «Видали, а как же?» «Куда он пошел?» «В трактир вестимо», — наперебой заговорили старухи. «Куда ж их нему, брату, еще-то идти? Дозвольте сопроводить». «Был я в кабаке. Нет его там». «Домой тогда», — предположили старухи. «Это недалече, дозвольте». «И дома нет». Старухи переглянулись. Слепой хохотнул. «Что, глазастые съели? На кой вам глаза, коли углядеть ими ничего не можете?» Старухи накинулись на слепого, осыпая ответными колкостями. А я заметил, что мальчишки-поводыря рядом с ним уже нет. Он быстрым шагом удалялся по переулку прочь. Очень странно. С чего бы? Я вытряхнул из кошелька на ладонь мелочь, высыпал на мостовую перед слепцом. Тот проворно накинулся на монеты. Слепой он там в действительности или нет, а этот звон ни с чем не спутает. Старухи ринулись к монетам так же проворно. Нищим стало не до меня. А я быстро пошел по переулку вслед за мальчишкой. Пацан заметил погоню и тоже припустил во всю прыть. «Стой!» — крикнул я. «Ничего тебе не сделаю, не бойся!» Он будто не услышал, пришлось поднажать. «Утро будем начинать с пробежек», — пообещал захребетник. «Да еще не хватало!» «Угу! И скажи спасибо, что не со спаррингов. Где это видано? Пацана сопливого догнать не можем!» Я разозлился и ускорился как мог. Настиг мальчишку, когда тот лез через забор. Ухватил за полы рубахи и дернул вниз. Ветхая ткань затрещала, дыр на рубахе прибавилось. Я взял пацана за плечи, развернул лицом к себе. Он со страху аж зажмурился. «Пожалейте, дяденька, я ничего не сделал!» «Вот именно, что не сделал. Пока!» Если сделаешь, получишь гривенник. Мне нужен ответ на вопрос». Мальчишка осторожно открыл глаза. В них явственно боролись желание получить гривенник и страх. Страх победил. «Ничего не видал, ей-богу!» Захребетник во мне взбеленился, как бывало всегда, когда имя Божие призывали с целью лжесвидетельствования. Но в этот раз я был готов и сумел обуздать порыв. Гром и молнии на растрепанную 100 лет нестриженную голову не обрушились. Только в глазах у меня, судя по побледневшему лицу пацана, что-то нехорошо сверкнуло. «Кого ты боишься?» Ослабив хватку, как можно мягче спросил я. «Кто подходил к Силантию? Что ты видел?» Пацан поджал губы. «Ничего». «Врешь. Имей в виду, я не отстану. И либо потащу тебя сейчас в коллегию, да так, что вся улица это увидит, либо ты ответишь на мои вопросы здесь, один на один, тут людей нету». «Ну?» «А ежели скажу, отпустите?» «Отпущу и денег дам». Пацан шмыгнул носом, пробормотал. «Я бы за ним не пошел, нужен он мне, да клещ заставил». «Клещ — это слепец твой». «Ага. Мы с ним с утра у другого храма стояли, а сюда, покуда добрались, тут уж вон сколько народу, к паперти не пробиться. Клещ меня и отправил догонять тех, кто уже вышел. Авось разжалобятся, да еще подадут». «А Силантия Михайлова ты в лицо знаешь?» «Конечно, я заводских много знаю». «Силантий из церкви вместе со всеми выходил или сам по себе?» «Со всеми. Они толпой шли, а у ворот окликнули его». «Кто?» Пацан отвернулся, пробормотал что-то неразборчивое. «Не слышу». «Да говорю, не знаю. В первый раз этого мужика увидал». «А чего ж боишься, если в первый раз?» «Да потому что который год с клещом таскаюсь. Всякого насмотрелся. Он такой...» Пацан поморщился. «С виду вроде ничего особенного. Рубаха, кепка, все как заводские носят. Ни шпана, ни бандит. А глазюки страшные, будто пустые. Такому человеку убить, что другому высморкаться. Я таких уже видал. Больше не хочется». Пацан серьезно посмотрел на меня. «Не фантазирует», — подтвердил захребетник. «У детей, растущих на улице, чрезвычайно развиты наблюдательность и инстинкт самосохранения». «Догадываюсь», — мысленно буркнул я. Вслух спросил. «И значит, этот страшный подозвал Силантия, когда тот выходил из храма, так?» «Угу. Он его даже не голосом позвал, свистнул, негромко, но Силантий аж вздрогнул. Остальные-то дальше пошли, никто и не обернулся, а Силантий голову опустил, да к этому мужику». «То есть Силантий его знал?» «Выходит, знал. Заводские как из ворот вышли, так направо повернули, к кабаку, а Силантий с этим мужиком налево. Я за ними и припустил. Когда люди толпой идут, за ними бегать толку нет. Милостыню уже раздали, сверх того разве что по шее дать могут. А ежели поодиночке догонять, то можно выпросить. Ну, я этих двух догнал, да законючил, как всегда. Подайте, добрые дяденьки, папаше моему, слепому, убогому, век за вас, Бог, молить буду». Они остановились, обернулись. Тут-то я глазюки у этого и увидал. Он говорит, тихо так, сквозь зубы: «Пошел вон! И больше не попадайся, увяжешься за нами, пожалеешь, что на свет родился». «Вот оно что. И дальше ты за ними не пошел?» «Не, небось не дурак. Мне такое 2 раза повторять не нужно». «А куда они могли пойти? Есть предположение?» Пацан пожал плечами. «Да в эту сторону и идти-то некуда, только к реке». «Ясно. Что ж, спасибо за помощь. Того мужика не бойся. Если ты его в первый раз видел, значит, и он тебя. Как выглядишь, вряд ли запомнил. Мало ли вас у церквей попрошайничает». Я вытряхнул из кошелька несколько монет, высыпал пацану в ладонь. «Сколько себе оставить, сколько клещу отдать? Это сам решай». «Ух, спасибо, барин!» Пацан просиял, стиснул монеты в кулаке. «Дай вам Бог здоровечка! Меня Савкой звать!» «А меня Михаил Дмитриевич. Будем знакомы». «Ага, побегу я! А то если клещ похватится, что меня долго нету, худо будет!» Савка одернул рваную рубаху и ринулся обратно к церкви, а я направился к реке. Уже знал, что называется она Упа, а выше по течению, примерно в версте отсюда, раздваивается. Двумя рукавами огибает остров, на котором расположен оружейный завод. Чтобы не допускать разлива, набережную Упы еще 10 лет назад укрепили камнем. На остров, где располагались корпуса завода, были перекинуты мосты. Дорога вывела меня к одному из них. Набережная просматривалась далеко в обе стороны. Безлюдная, рабочий день в самом разгаре. Это утром и вечером тут должно быть полно народу, а сейчас никого. Весной, должно быть, вода стоит высоко. Сейчас река заметно обмелела. А мост... Я присмотрелся. Понял, что идет по нему единственный человек, и движется он медленно и неуверенно. Подойдя ближе, я понял, в чем дело. Мост ремонтировали. Там, где прежде были настелены доски, зияли просветы между балками. Частично их зашили, но большая часть моста оставалась разобранной. Хотя идущего это, очевидно, не смущало. «Разве тут можно ходить?» — спросил я, когда дядька в одежде мастерового сошел с моста на набережную. Дядька оглянулся, окинул взглядом мост. «А чё ж нельзя?» «Ну, вдруг упадешь». «Так ты не падай!» — дядька хохотнул. «Ступай, да ступай вдоль перил. Балки широкие, ногу можно поставить». «А другого моста нет?» «Есть, а как же!» — дядька махнул рукой. «Вон там! Ну так это обходить надо почти с версту!» Он развел руками, предлагая мне самостоятельно оценить нелепость такого решения, и ушел. «Слабоумие и отвага», — прокомментировал захребетник. «Вот что я тебе скажу, Миша. Не нравится мне этот мост». «Мне мост тоже не нравился». А больше всего не нравилось то, что, по словам Савки, Михайлов в сопровождении неизвестного мужика направился в эту сторону больше 3 часов назад, после чего не появлялся ни дома, ни в кабаке, где заседали его товарищи. «Загляни-ка под мост», — сказал захребетник. «Зачем?» «Вот, заодно и узнаем». Я спустился к воде, зашел под опоры моста. Ух, как хорошо-то после жары. Прохладно, от воды тянет свежестью. Отсюда было видно, что река действительно сильно обмелела. Весной вода стоит, если верить отметинам на опорах, намного выше. А сейчас совсем мелко. Вон даже камень из-под воды показался. Странно. Неужели не... Мысль я не закончил. Почувствовал, как сердце пропустило удар. Способности захребетника позволили как следует разглядеть то, что поначалу принял за камень. В карманах Михайлова нашли 2 чекушки. Одну пустую, одну ополовиненную. Для городового Бабашкина других доказательств того, что Михайлов, будучи в стельку пьяным, рухнул с моста головой вниз и сломал шею, не требовалось. На мои слова о том, что из церкви Михайлов уходил в сопровождении какого-то подозрительного типа, что купить чекушки ему было элементарно негде, что выпивать на улице в одиночестве, в то время как в трактире неподалеку сидят сослуживцы — как минимум странно. Бабашкин уважительно кивал. Что-то даже записывал. Однако я был более чем уверен, что для него картина происшествия очевидна. И как только раздражающий фактор в моем лице покинет полицейский участок, Бабашкин начисто забудет обо всем, что я ему говорю. «Головы поотрывать таким сыскарям!» — кипятился Захребетник. Я с ним был полностью согласен. Недовольство добавляло то, что проголодался до смерти. Все, что успел за день — позавтракать. Когда обнаружил тело Михайлова, стало как-то не до обеда. А выйдя из полицейского участка, я с удивлением увидел, что вокруг уже стемнело. Ужин у госпожи Дюдюкиной подавали с 7 до 9 часов вечера. Потом кухарка уходила домой. Зубов говорил, что если опоздаешь, то лучшее, на что можешь рассчитывать, это чуть теплая вода из остывшего самовара. И деньги за пропущенный ужин мадам Дюдюкина возвращает крайне неохотно. Мол, ей какая разница, ужинал ты или нет? Приготовлено-то было? Итак, времени 9 час. У меня с самого утра во рту ни маковой росинки. Да еще, как на грех, ни одного извозчика поблизости. Я направился в ближайший переулок. Решил дойти пешком до широкой Ильинской улицы. Уж там извозчики должны быть. Но не успел сделать по переулку и десятка шагов, как на затылок обрушился удар. Глава 17. Подделка. «Как ты посмел, тварь!» Я очнулся от звука собственного голоса. Он гремел так, что, услышь я себя со стороны, поспешил бы убраться подальше. Человек, в глаза которого смотрел, вероятнее всего поступил бы так же, но у него такой возможности не было. Я наступил ему коленом на живот, в руках держал толстую веревку и этой веревкой сдавил горло человека, прижимая его к присыпанным соломой доскам. «Кто этот человек? Что за доски? Откуда веревка? Куда я попал?» В голове роились вопросы, но толком сформулировать не мог ни один, мешала ярость. Она перекрыла все. Я кипел от негодования и сдавливал горло человека все сильнее. «Как ты посмел? Что тебе нужно?» Глаза человека вылезли из орбит. Он побагровел и хрипел, пытаясь глотнуть воздуха. «Говори!» Человек под моими руками дернулся в последний раз и вдруг обмяк. Перестал биться. «Говори!» — рявкнул Захребетник. Встряхнул человека за плечи. Я увидел, что глаза у него закатились. «Он не может говорить!» Мне наконец-то удалось вернуть себе контроль над телом. «И есть подозрение, что уже никогда не сможет!» Я разжал руки, сжимающие веревку. Голова человека повернулась на бок. Глухо тюкнулась виском о доски. «Чего это он?» — удивился Захребетник. «Того!» — буркнул я. «Людей, к твоему сведению, не из чугуна отливают». «Скажите, пожалуйста, какие мы нежные!» — проворчал Захребетник. «Нашел тоже человека. Он тебя, между прочим, чуть не убил. Если бы не мое вмешательство...» Я бросил веревку и отсел подальше от мертвеца. Чувствовал себя паршиво. Сердце колотилось как бешеное, еще сильнее, чем сердце, стучало в висках, и дико болел затылок. Я почувствовал подступающую тошноту. «Сотряс», — прокомментировал Захребетник. «Сейчас подлатаю. Сиди спокойно. Не дергайся». Я оперся руками о дно телеги. Сидел, оказывается, в ней, на досках. Костяшки на правом кулаке саднило. Я взглянул на руку, обнаружил, что кулак разбит в кровь. «А это что?» Захребетник вздохнул. «Ой, ну вот что ты начинаешь? Нормально же разговаривали». Погоди маленько, тоже починю». Я вынул из кармана платок, замотал разбитый кулак. Огляделся. Телега стояла на пустыре, темном заваленном строительным мусором и заросшим бурьяном. Кобыла, запряженная в телегу, вела себя на удивление спокойно, только ушами подергивала. А на дне телеги лежал задушенный человек. «Дяденька Михаил!» Осторожно окликнули меня. Из-за кучи мусора выглянула знакомая растрепанная голова. «Вы живой?» «Оживаю!» — буркнул я. «Ты как здесь оказался?» «За вами прибежал». «Тебя пасли», — сказал захребетник. «Видимо, от полицейского участка. Поняли, куда пойдешь, и поджидали. Огрели по затылку так внезапно, что я не успел среагировать». «То есть, когда я сплю, шастать по воровским малинам ты можешь?» — проворчал я. «Ничего не мешает. А вот когда меня пытаются убить, не успеваешь среагировать?» «Здоровый сон не равно потере сознания», — буркнул захребетник. «Скажи спасибо, жив остался. Если бы не я, сейчас вообще бы не разговаривал». На протяжении нашего мысленного диалога Савка настороженно смотрел на меня. «Вам, дяденька Михаил, может, водички принесть? Тут колодец есть неподалеку. Али, может, сбегать, позвать кого?» «Спасибо, не надо. Расскажи лучше, что произошло. Ты видел?» «Не, отстал маленько». «В смысле отстал? Ты следил за мной?» «Ага, расспросить хотел, чего там с Силантием. Вся улица уж знает, что с моста упал. Я видал, как его из реки вытаскивали, и как вы потом с городовым в участок ушли. Вот и поджидал вас, думал, может, чего расскажете. Долго ждал, дремать начал. Глаза открываю, а вы уж из участка вышли, в переулок идете, ну я за вами». И увидал. «Что?» «Как вы лежите, а они рядом на коленях. По карманам у вас шарят. Я и заорал на всю улицу. Пожар! Помогите, люди добрые!» Ногами затопал, будто бегут. В переулке окна открывать начали, зашумели. Они огляделись, подхватили вас, да потащили куда-то. Я-то думал, напугаются, бросят. А они не. «Они?» «Ну да, их двое было. А в подворотне телега стояла. Вас на нее затащили. Я следом побежал, потихоньку, чтобы хоть поглядеть, куда везут. Так и думал, что на пустырь. Купец Маркелов тут неподалеку склады строит, а сюда мусор скидывает. Они остановились, веревку достали. Вас вязать. А вы вдруг как вскочите? Одному кулаком по морде. Раз. Другому ногой. Раз. Он аж опрокинулся». Глаза у Савки светились от восторга. «Тот, а этот ему по кумполу, тот, так, а этот с катушек, а этот ему по чайнику, а тот по кумполу, раз, дах, а, дах, а вы этому, которому по морде дали, как схватите, над собой подняли, да как шмякнете о землю и кричите, как посмели нечестивцы, этого, который на телеге коленом придавили, веревкой прижали и ругаете всяко-разно. Кто хоть это?» Савка покосился на мертвеца. «А ты его не знаешь?» «Не разглядел, я аж близко не подходил, боязно, а темнота эван какая, и в переулке тоже темно было». «Ясно, спасибо». «За что? Я ж ничего не сделал». «За то, что пытался помочь». Я протянул Савке руку. Он, обтерев чумазую ладонь о рубаху, осторожно ее пожал. А я полез в карман за бумажником. «На месте», — недоуменно сказал захребетник. Я, вынимая из бумажника монету, замер. Савка тоже уставился на бумажник с изумлением. «Нечто не уперли. Уж кошелек всегда первым делом хватают». «Выходит, нет». Кобура с револьвером тоже была на месте. И планшет с бумагами злоумышленник не тронул. И фуражка, соскочившая с моей головы, лежала в телеге. «Не успели?» — вслух предположил я. На лице Савки появилось скептическое выражение. Дескать, что это за грабители такие бесталанные? Захребетник был с ним согласен. «Бумажник вытащить Много ума не надо, и времени тоже. А они ни деньги, ни оружие не тронули. Хотя, по словам пацана, тебя обыскивали. Значит, им нужно было что-то другое. И почему это интересно, мы не можем спросить, что именно? Мысленно съязвил я. Тот, которого ты, как выразился Савка, шмякнул о землю, чувствует себя, полагаю, не лучше первого и тоже вряд ли ответит на вопрос. Я покосился на тело, лежащее на земле чуть поодаль. Пацан, ты еще какой крепкий попался. Другой бы со страху убежал подальше. Этот мальчик — уличный бродяжка. Есть вероятность, что мертвецов видел не раз, хотя, скорее всего, просто не осознает, что грабители мертвы. У детей иное восприятие мира. Может, сумеет их опознать? Тебя ведь однозначно погрузили на телегу и повезли прочь, чтобы продолжить обыск. Но я уже и сам задавал вопрос. «Слушай, Савка, а если я сейчас спичкой подсвечу, можешь поглядеть на этих жуликов? Вдруг узнаешь их?» «А они не вскочут?» Савка опасливо покосился на задушенного, лежащего в телеге. «Вскочат, уложу обратно. Об этом не беспокойся. Я могу, ты видел». Я нащупал в кармане мундира спички, чиркнул одной и, подождав, пока загорится поярче, поднес к лицу грабителя. «Ну как? Не узнаешь?» Землистое, помятое лицо оказалось приметным. Через левую скулу и щеку тянулся кривой длинный шрам. «Знаю», — едва взглянув, кивнул Савка. «Мотька плешивый, вор, тьфу!» Он с негодованием сплюнул. «Плохой человек?» «Дрянь! Воры, они ведь тоже разные бывают! Так Мотьку этого даже свои едва терпят!» «Ясно. А второй?» Я спрыгнул с телеги. Савка при опознании продемонстрировал удивительную стойкость, поэтому второе тело перевернул на спину уже без опасений. Чиркнул спичкой. «Ох!» Савка, взглянув на лицо грабителя, вздрогнул и отпрянул. «Что?» Это мы с захребетником спросили в один голос. «Это тот, что к Силантию подходил». «Точно? Не путаешь?» «Не, я его рожу помирать буду, не забуду». Савка передернул плечами. «Не бойся. Видишь, не такой уж он и страшный. И на него управа нашлась. Вот, держи». Я сунул Савке гривенник. «И давай уже, беги отсюда. Нечего тебе здесь делать. Только запомни, никому больше о том, что тут было, не рассказывай. Ни единой живой душе, понял?» «Это как же?» — удивился Савка. «Что же вы, даже в полицию жалиться не пойдете?» «Нет». «Почему?» «Потому что городовой Бабашкин нам с захребетником не нравится, как не нравится вся эта история с полетом Силантия с моста и с нападением на меня. Я пока толком ничего не понимаю, но твердо знаю одно. Вмешивать сюда посторонних не нужно. По крайней мере, сейчас. Вслух я этого, конечно, не сказал. Проворчал. Да что тут полиции делать-то? Я уж сам со всем разобрался. Какой от них толк?» «Да уж видал!» Савка, взглянув на меня, восхищенно шмыгнул носом. «А если ты про этого мужика что-то новое вдруг вспомнишь или от других чего услышишь, приходи ко мне. Я с 9 утра до 5 пополудни в коллегии. Знаешь, где это?» «Как не знать?» «Ну вот. А живу неподалеку, у госпожи Дюдюкиной». Савка прыснул. «Это тот, который муж в кабак сбегает огородами. Тоже знаю, а как же? Их все знают. На масляной неделе рассказывали, Дюдюкина мужа дома заперла, чтобы не запил. И штаны отобрала, чтобы не сбежал. Так он штаны одолжил у постояльца и из его же комнаты выбрался. Сперва на крышу, а после на пожарную лестницу. Горничная увидала, как Дюдюкин по лестнице слезает. Рассказал мадам. Так та за ним до самого рынка гналась, веером махала. А штаны-то Дюдюкину велики, спадают. А он их поддергивает и орет. Курочка моя, не гневайся, я всего на минутку». Я, представив картину, рассмеялся. Да уж, Дюдюкина курочка еще та. Догонит, мало не покажется. Савка, зажав полученную монету в кулаке, улыбнулся и убежал. А я снова подошел к мертвому телу. Захребетник настаивал на том, что его нужно обыскать. «Вдруг мы сумеем понять, что им было нужно? Для чего-то ведь тебя собирались пытать?» «Пытать? А по-твоему, с какой целью связывали? Девок ждали на ролевые игры?» «Понятное дело, пытать. Сразу-то то, что надо, не нашли». «Да что им может быть надо? Деньги не взяли, оружие тоже. А больше у меня ничего и...» Я замолчал. Захребетника осенило одновременно со мной. «Малахириум», — сказал я. Принялся шарить по карманам, проверил все. Амулета не было. Я удивленно посмотрел на мертвого грабителя. «То есть они его все-таки вытащили? Но зачем тогда...» «Вообще не помнишь?» — заинтересовался захребетник. «Что?» «Фуражки посмотри за подкладкой». Я взял лежащую в телеге фуражку. Атласная подкладка на ощупь казалась цельной. Не сразу я сообразил нырнуть пальцами под околыш и нащупал малахириум. «Как он там оказался?» «Ловкость рук». «Прекрати! Я скоро как лунатик буду, что ли? Вообще перестану помнить, что делаю!» «Так а зачем было тебя отвлекать? Этот тип, управляющий заводом, на малахириум уж больно жадно смотрел и так старался выцыганить. Я и подумал, что надо его на всякий случай спрятать понадежнее. Пока ты в контору шел позади управляющего, я малахириум из кармана вынул и фуражку прибрал». «Не смей больше так поступать, ясно? Я хочу полностью отдавать себе отчет в своих действиях и все помнить». «Да ладно тебе, не ори. Нет, чтоб спасибо мне сказать. Кабы не я, ты бы остыл уже, а малахириума след бы простыл. Подумай лучше, кому он мог быть нужен». «И правда, кому нужна эдкая ерунда? Подумаешь, амулет. Подумаешь, паровую машину разгонял, которая станки крутила аж на двух этажах». «Да при чем тут машина? Вопрос ведь не в мощности амулета и даже не в его цене. Вопрос, для чего он тому, кто пытался тебя ограбить? Вот, допустим, удалось, украл. И что дальше? Куда он пойдет с малахириумом? На рынок торговать? 3 рубля кучка? В кучке 3 штучки? Я задумался. Картина действительно получалась странная. Государственный малахириум на строгом учете у коллегии. Нам известно о каждом объекте, где используются амулеты. Если вдруг всплывет информация, что где-то работает неучтенный малахириум, мы узнаем об этом очень быстро. Бдительные граждане не дремлют. Боярская магия — это боярская магия. У бояр свои истоки и свои развлечения. А государственный малахириум, по сути, ягоды из басни про лесу и виноград. Видит око, да зуб не имет. Украсть-то при большом желании можно, но использовать так, чтобы мы об этом не узнали — затея крайне сомнительная. Не говоря уж о том, что ресурсу амулетов свойственно вырабатываться. И что делать с малахириумом после того, как ресурс закончится? В ювелирную лавку тащить, чтобы нажиться хотя бы на серебряной оправе? Или нести к нам и рассказывать, что вот, полюбуйтесь, на улице нашел. Зарядите, пожалуйста, будьте так любезны. Бред. Хотя еще больше бред. Ради сомнительного удовольствия завладеть малахириумом убивать человека. Да не просто человека, сотрудника коллегии. А в том, что в итоге меня убили бы, сомневаться не приходилось. Размышляя, я рассматривал лежащий на ладони амулет. Ковырял пальцем оплавленное серебро. Какая-то мысль не давала покоя, но ухватить ее не мог. «Нечестивцев обыскать надо», — прервал мои размышления захребетник. «Зачем? Думаешь, эти типы документы с собой таскают?» «Думаю, что натолкнуть нас на правильные мысли может любая деталь». Я пожал плечами. Мимоходом подумал о том, что это, пожалуй, последний раз в моей жизни, когда, выдвигаясь куда-то по службе, не прихватив с собой перчатки. Должностные обязанности сотрудника государевой коллегии предполагали, как внезапно выяснилось, на удивление разнообразный круг занятий. За неполные 12 часов мне пришлось разбирать гору обломков после взрыва, помогать городовым вытаскивать из реки труп, а сейчас я вынужден обыскивать тело очередного неудачника, который на свою беду посчитал меня легкой добычей. Начал я с того бандита, что лежал на земле. Документов при нем, естественно, не нашлось. В карманах вообще было пусто. Ни монетки, ни бумажки. Папирос и тех нет. Из-за голенища сапога я вытащил стилет. Да на шее бандита на шнурке висел оловянный кругляш со стилизованным изображением барана. Так называемый звездный зверь, небесный покровитель, определяется, исходя из даты рождения. Всего зверей 12 по числу месяцев в году. Опираясь на положение зверя на небе, можно предсказать судьбу. Это называется гороскоп. В прежние времена составление гороскопов было привилегией высшего общества. Но с повсеместным развитием грамотности добралось и до других слоев населения. Предсказания печатали на последней странице едва ли не все газеты. Ну, в общем-то, объяснимо. Газета стоит дешевле, чем услуги гадалки. Моя младшая сестра увлекалась гороскопами. Родители увлечения не одобряли, терпеливо ждали, пока сестренка повзрослеет. Но 12-летняя девочка — это 12-летняя девочка, а в образ взрослого жестокого бандита подобное, на мой взгляд, не вписывалось. Хотя, с другой стороны, не так уж много мне известно о бандитских увлечениях. «Ишь ты!» — пробурчал захребетник. «Читать поди не умеет, а барана на шею повесил. Ну, баран, он и есть баран, что с него взять? Хорошо, хоть святой лик не нацепил, а то бы я его воскресил и еще раз задушил или чего позатейливее устроил». «Погоди!» Я задумчиво смотрел на безделушку. «Вот хоть ты тресни, чем-то она меня смущала». Я вынул из кармана измеритель уровня магии и нажал рычажок. Стрелка на часах дернулась. Вот оно что! Я сорвал кругляш с шеи бандита, поднес к нему часы и проверил еще раз. Так и есть. Стрелка реагировала. Эта штука излучала магический фон. Не самый сильный, но все же. «И что это значит?» — спросил захребетник. «Понятия не имею. Никогда не слышал о том, что такие вещи могут обладать магическим действием». «А ну-ка, надень барана обратно на барана». «Зачем?» «Надень, говорю». «Вот так. А теперь бей». Я возмутился. «Слушай, ну это уже ни в какие ворота. Каким бы дрянным человеком он ни был, глумиться над трупом...» Захребетник не дослушал. Моя рука поднялась, формируя боевое заклинание, и метнула в мертвого грабителя магический удар. Ответный удар последовал немедленно, в ту же секунду, до такой силы, что я непременно врезался бы спиной в телегу, если бы в последнее мгновение не отпрыгнул в сторону. Сгруппировался, перекатился, вскочил на ноги. Магический удар пролетел мимо. Телега с треском переломилась посередине. Лошадь испуганно заржала. «Чшшш!» Я подскочил к кобыле. Успокоив ее и вернувшись к мертвецу, выругался. Звездного зверя больше не было. Вместо него на груди бандита остался кружок из пепла, очертаниями повторяющий оловянный кругляш. «Ничего». Захребетник был настроен оптимистично. «Зато теперь мы знаем, что это». «Амулет, защищающий от магического удара?» Я бы предположил, что от любого магического воздействия, так сказать, универсальный, но одноразовый. Выдержать может, как видишь, единственный удар. Я даже не знал, что такие существуют. Есть мнение. На этой работе ты столкнешься со многими вещами, о существовании которых не догадывался. Сила, деньги и власть всегда притягивали недоумков, пытающихся урвать талику могущества. И получается, каждый, у кого есть такой амулет, может противостоять магу? Теоретически, да. Фактически, насколько понимаю, это оружие последнего шанса. Магия не убьет обладателя амулета сразу. Появится немного времени на то, чтобы попытаться смыться. Это лучше, чем ничего. Да, согласен. Жаль только, что от этого оружия один пепел остался. Теперь даже в полицию отнести нечего. А ты собираешься идти в полицию? Ну, сообщить ведь надо. Изготовление таких вещей противозаконно. Захребетник рассмеялся. Серьезно думаешь, что полиции об изготовлении таких вещей ничего не известно? Разузнать об обереге надо, согласен. Если выйдем на того, кто продал его нечестивцу, наверняка выясним что-то о самом нечестивце, а если повезет, то и о том, кто его нанял. Но полиция — последнее место, куда стоит обращаться. Давай обыщи второго, и надо уходить. Война войной, а ужин у мадам Дюдюкиной по расписанию. Осмотр второго тела ничего не дал. Оберега, как на нечестивце, при нем не оказалось. Из чего я сделал вывод, что Мотька Плешивый принимал участие в операции в качестве тупой рабочей силы. Есть вероятность, что его заранее списали в утиль, и оставлять в живых после ее окончания не собирались. Когда я вернулся домой, настенные часы в столовой показывали без 3:09. Это дало мне право чинно прошествовать к своему месту. Кухарка украдкой вздохнула. Больше в столовой никого не было, постояльцы поели и разошлись. И принялась наполнять тарелку. Дожидаясь, пока она поставит передо мной ужин, я рассматривал малахириум. Снова измерил магический уровень и выяснил, что он опустился еще ниже. В голове по-прежнему крутилась какая-то мысль, я пытался ее ухватить, и в этот момент меня крепко хлопнули по плечу. «Здорово, Мишань!» От неожиданности я выронил малахириум, он ударился о керамические плиты пола. Нырнув под стол, я подобрал амулет и сунул от греха в карман. Выпрямившись, сказал Зубову: «Здорово». «Где пропадал так долго?» Зубов уселся за стол напротив меня. Подошла кухарка, выгрузила с подноса тарелку с румяной котлетой по-рязански на косточке, картофельным пюре и зеленым горошком. Следом появились корзинка с нарезанным хлебом и соусник. Я благодарно кивнул, придвинул к себе тарелку. Ответил Зубову: «Служба! Слыхал, наверное, что на оружейном заводе случилось?» «Слыхал, как не слыхать. Так и подумал, что ты там. Поджидал, вот». Зубов поерзал на стуле. Я думал, что начнет расспрашивать про взрыв, но не тут-то было. «Мишань, такое дело. У меня завтра дуэль. Пойдешь в секунданты?» Я поперхнулся котлетой. Зубов заботливо приподнялся и постучал по моей спине. Дождавшись, пока я прокашляюсь, сказал: «На 6:00 пополудни вызов прислали. Стреляться на 20 шагах за Рогожинским поселком. У тебя ведь служба в 5 заканчивается». «В 5». «А, ну вот, как раз поспеешь. В Рогожню добираться удобно, там дорога хорошая. Пойду, стало быть, записку отправлю, что согласен». Зубов встал из-за стола. «Ты рехнулся?» — заинтересовался я. «Какая еще дуэль? Какие шаги? Зубов беспечно махнул рукой и скрылся за дверью. «Еще один ненормальный!» — проворчал я. «Еще один?» — удивился захребетник. «А первый кто?» «А ты не догадываешься?» «Ой, да хватит уже! Ну, подумаешь, по башке огрели, подумаешь, дуэль. Чего ты так разнервничался? Не тебе ж стреляться. А даже если бы и тебе, что за печаль?» «И правда, о чем беспокоиться?» Тут я заметил, что кухарка смотрит на меня странно. Замолчал. Покончив с трапезой и дожидаясь чая, я вытащил из кармана малахириум. И замер. Одна из граней кубика утратила затейливые разводы, а густо-зеленый цвет как будто потускнел. Я, пока еще ничего не понимая, поднес малахириум к настольной лампе. И сомнений не осталось. Кубик был изготовлен из другого камня. Тоже зеленого цвета, но на благородный малахит этот камень походил так же, как походит веслоухая дворняга на породистую гончую. Малахитовыми были лишь тонкие пластинки, наклеенные на грани. Стыки искусно зашлифовали, кубик казался цельным. До тех пор, пока не случился взрыв, который его повредил. Недаром мне еще на заводе показалось, что вижу трещину, которой в цельном малахириуме по определению быть не могло. Сейчас, после того, как я уронил амулет на плиты пола, одна из пластинок откололась. «Подделка!» — пробормотал захребетник. «Да». Я спохватился и перешел на мысленный диалог. «Так вот почему измеритель показывал такой низкий уровень магии. Это не настоящий малахириум!» Глава 18. Метка. «Управляющий!» — уверенно объявил захребетник. «Тот-то так старался малахириум у тебя выманить. Он — тварюга. А наладчик, видать, в доле был. Может, с самого начала, а может, случайно заметил, что с амулетом нечисто. Его подкупили и велели молчать. А после взрыва управляющий к наладчику... убийцу подослал. Опасался, что сдаст. Ну и к тебе заодно, чтобы уж два раза не вставать. Один с моста грабанулся, на другого грабители напали. Бывает. Малахириума нет. Все шито-крыто. Идем». «Куда?» «К управляющему. Ух, я ему нечестивцу устрою». «Вот именно что устроишь. Да такое, что мне потом из города бежать придется. Нет уж. Ни к какому управляющему я не пойду». Я решительно поднялся, поблагодарил кухарку за ужин и направился к двери. Идя по коридору, продолжил развивать мысль. Люди Басмановых, воры, грабители на пустыре — это одно. Во всех этих случаях мне пришлось защищать свою жизнь, во-первых. А во-вторых, не было свидетелей. Ты их попросту не оставил. А сейчас... как ты себе это представляешь? Управляющий наверняка живет не один. У него семья, прислуга. Времени половина десятого вечера. Живет он, если я правильно помню, рядом с заводом. Пока доберусь до его дома, там уже спать лягут. Начну в дверь трезвонить, перебужу всех. Если управляющий не дурак, в дом меня не пустит. Законных оснований для того, чтобы вломиться, нет. Но тебя это, разумеется, не остановит. Ты устроишь очередной дебош. Хорошо, если управляющий при этом жив останется. А по итогу твоего визита завтра полиция придет арестовывать не его, а меня. Захребетник недовольно фыркнул. «Ай, тебе лишь бы усложнять. Подумаешь, какой ты нечестивец». «Что поделать? Не я назначил этого нечестивца управляющим заводом. И сидеть в тюрьме из-за твоего неуемного желания бить морды мне не хочется». «Что вы сказали, Михаил Дмитриевич?» — раздался удивленный голос за спиной. Я обернулся. Меня догоняла Аглая. «С кем это вы?» «Сам с собой», — улыбнулся я. «Обдумываю ходы в шахматной партии». «Ах, вот как!» Аглая потеряла ко мне интерес и, подобрав подол длинной юбки, принялась подниматься по лестнице. Захребетник проводил мелькающие из-под юбки щиколотки тоскующим взглядом. Я вышел на улицу. Вдохнул прохладного ночного воздуха. Полегчало. Захребетник захребетником, но и мне простые человеческие желания не чужды. «Куда собрался?» — буркнул захребетник. «К Ивану Карловичу. Нужно все рассказать ему». «Тю! Утром сходить не мог». «Утром мне к 9 часам на службу. Предлагаешь нагрянуть к Ивану Карловичу в 7 утра? К тому же он просил о любых подозрительных ситуациях сообщать немедленно. А тут меня убить пытались из-за малахириума. Куда уж подозрительнее». «Да он, небось, спит давно. Тебя в дом-то не пустят». «Пустят. Иван Карлович говорил, что ложится поздно». Я оказался прав. Дверь мне открыли быстро и к Коршу проводили немедленно. Иван Карлович сидел в библиотеке. Когда я увидел шкафы, уставленные книгами, уютные кресла, почувствовал запах старой бумаги, кожаных переплетов и трубочного табака, сердце у меня сжалось. Библиотека Корша до боли в сердце напомнила ту, что находилась в доме, который на моих глазах уничтожил пожар. А сам Корш в домашнем халате, с книгой и чашкой чая в руках, вылитый мой отец. Даже пенсне приподнял похожим жестом. «Михаил Дмитриевич?» Если Корж и удивился, то виду не подал. Недовольным, впрочем, тоже не выглядел. «Чем обязан?» «Добрый вечер, Иван Карлович!» Я поклонился. «Прошу прощения за поздний визит, но вы дали задание оповещать вас обо всем, что мне покажется подозрительным, и я решил не медлить». Корж взглянул на лакея, приведшего меня в библиотеку. «Прикажи приготовить Михаилу Дмитриевичу чаю. Я приму его здесь». Лакей коротко поклонился и исчез, плотно закрыв за собой дверь. «Прошу вас, садитесь». Корж махнул рукой в сторону кресла, стоящего с другой стороны от чайного столика. Закрыл книгу, положил на стол ее и пенсне. Без очков его взгляд стал острым и внимательным. Корж буквально держал им собеседника. «Итак?» Я вынул из кармана фальшивый амулет. «Вот!» Разыскал среди обломков паровой машины на заводе. Корж взял амулет. Пригляделся. Лицо у него заострилось еще больше. «Вот оно что!» Корж перевел взгляд на меня. «Рассказывайте». Я рассказал обо всем, включая крайне подозрительное поведение управляющего заводом и не менее подозрительное падение с моста наладчика паровой машины. Умолчал лишь о том, что сам подвергся нападению. Объяснить, каким образом я, 20-летний сопляк, который на полигоне был один-единственный раз, сумел противостоять 2 вооруженным бандитам, было бы непросто. К тому же за двойное убийство по головке меня не погладят, независимо от того, насколько отпетыми бандитами были нападающие. Убийство есть убийство. А так? Ну, найдут их на пустыре. Решат, что перебили друг друга, деля добычу, только и всего. Ясно же, что эти двое — исполнители. Приказ убить меня отдал кто-то другой. С бандитами захребетник покончил. Так и смысл о них вспоминать. Управляющий заводом. Вот кто меня беспокоил. О чем я и сообщил Коршу. «Управляющий, значит?» Корш надолго задумался. Встал, взял со столика трубку, принялся набивать. Раскурив, прошелся по кабинету. Я пил чай, принесенный лакеем, очень вкусный и ароматный, и варенье из крыжовника изумрудного цвета с грецким орехом внутри каждой ягоды выше всяких похвал. Как и сдобные булочки, щедро посыпанные корицей. Захребетник, слава богу, ни во что не вмешивался, замечаниями не беспокоил. Тоже ждал. «Вот как мы с вами поступим, Михаил Дмитриевич». Корж, приняв решение, резко повернулся ко мне. «Вы никому, ни единой живой душе не расскажете о своих мыслях относительно смерти наладчика и подозрениях в адрес управляющего заводом. А эту мерзость...» Он взял со столика поддельный амулет. «Сдадите завтра господину Мухину в собственные руки, по описи, как подобает». «Но...» — удивленно начал я. «Обождите!» Корж быстро вышел из библиотеки, прихватив с собой Малахириум. «А я говорил...» — немедленно очнулся Захребетник. «Я предупреждал, что нечего к нему ходить. Толку не выйдет». «Когда это ты предупреждал?» — огрызнулся я. «Если такой человек, как Иван Карлович, говорит, что надо обождать, значит, надо обождать. Скоро он вернется и все объяснит». «Вы что-то сказали, Михаил Дмитриевич?» Вернувшийся Корж вопросительно взглянул на меня. «Нет-нет, вам должно быть послышалось». Я в очередной раз отругал себя за то, что общаюсь с Захребетником вслух, и в очередной раз пообещал себе больше этого не делать. «До сих пор на расстройство слуха не жаловался». Корж еще поколол меня острым взглядом, но в итоге, видимо, решил, что упирать на это не стоит. «Подойдите ко мне. Будьте любезны». Я подошел. Корж держал в руках узкий длинный футляр. Отец хранил в похожем золотую перьевую ручку, подаренную матушкой на какую-то памятную годовщину. Открыл. Внутри лежало что-то вроде стилуса, какими их рисуют в исторических книжках. Стилус был изготовлен из незнакомого темного металла. Прежде я ничего подобного не видел. Но даже не прикасаясь к часам-измерителю, понял, что эта штука магическая. Магией, если можно так выразиться, от нее несло за версту. «Вы теперь человек государев, Михаил Дмитриевич», — серьезно сказал Корж. «Исходя из вашего рассказа и судя по тому, что вижу я сам, вы смелы, наблюдательны, да и в житейском опыте вам не откажешь. Не сочтите за дерзость, но ничего подобного от человека вашего возраста я не ожидал». Прокомментировал Захребетник. «Это тебя еще на пустыре не было или в поезде. Заткнись», — мысленно прошипел я. Захребетник, как ни странно, заткнулся. «Теперь я убедился, что вам можно доверять», — продолжил Корж. «И хочу, чтобы вы вели игру с открытыми глазами. Смотрите внимательно». Он вынул стилус из футляра. В пальцах левой руки держал фальшивый малахириум. Занес над амулетом стилус. И в тот же миг та его часть, что представляла собой перо, начала накаляться. Покраснела, затем побелела. При том, что основание стилуса, за которое держался Корж, судя по его невозмутимому лицу, даже не нагрелось. Корж поднес стилус к амулету и коснулся малахитовой грани раскаленным добела пером. Когда отнял его, точка, оставленная на камне, продолжила светиться белым, а затем начала медленно погружаться внутрь амулета. Она проваливалась в камень все глубже до тех пор, пока не исчезла вовсе. Одновременно с этим остыл и стилус в руке у Корша. «Сие есть магическая метка», — коснувшись стилусом фальшивого амулета, сказал Корж. «Внешне Она, как видите, себя не проявляет. Однако с ее помощью мы сможем отследить перемещение этого предмета. Сообщать вам всю историю в подробностях я не имею права. Все же в коллегии вы без году недели.